Джоан села на кровати, сняла с себя ночную рубашку и пригнулась, разглядывая что-то у меня между ног. Получилось, что она оказалась своей упругой попкой у моего лица. «Какой он большой!» – раздался в темноте шепот девушки. «Поласкай его!» – шепнул я в ответ, мягким движением раздвинул у девушки ноги, лаская и разглядывая прелести дойнь, оказавшиеся перед моим лицом. Девушка слегка застонала. Я одной рукой ласкал ее между ног, а второй дотянулся до ее груди. Соски на небольших упругих грудях напряглись и набухли. «Как мне хорошо!» – простонала Донь, глядя на меня между ног и разглядывая мое достоинство. «Поцелуй его!» Я почувствовал, как жаркие губы целуют меня. Небольшая тонкая щелка стала наполняться влагой. Я развернул девушку к себе и начал целовать ее грудь и посасывать набухшие соски, рукой разглаживая складки между ног. «Дан, я хочу тебя!» – прошептала Донь. «Я боюсь, что будет больно». «Не бойся», – прошептал я. Донь оказалась темпераментной, страстной и нежной девушкой, даже ненасытной. Мы занимались с ней любовью, пока уставшие не заснули. Мне казалось, что я устал за день, но что-то влекло меня в ней, и я снова и снова проникал в нее и доводил девушку до оргазма, пока обессиленный не заснул. Проснулся я утром от ласк Донь. Девушка требовала продолжения. «Донь, для первого раза у нас отлично получилось. Сейчас лучше не повторять». «Но я хочу». «Я тоже. Но у тебя это было в первый раз, и лучше недельку с этим обождать». «Тогда будем вставать». Донь потянулась и, демонстрируя свои прелести, явно провоцируя меня. «Да, я не поддался на провокацию и начал одеваться». «Чем сегодня займемся?» Донь тоже одевалась. «Проверим лабиринт, потом ты займешься засолкой и копчением улова. А я хочу из двух кроватей сделать одну, большую и широкую». «Хорошая мысль», – поддержала меня девушка. «Надо сколотить еще книжную полку и расставить на ней книги», – продолжил я перечислять запланированное на сегодня. «Давно уже пора. Потом я займусь ловушками и петлями для силков. Хочу несколько поставить на острове для мелкой дичи и приготовить для завтрашней охоты. Теперь можно спокойно заниматься заготовкой мяса и шкур. Будем по утрам проверять ловушки и лабиринт, ходить на охоту, а после обеда коптить добытое. Все свободное время займемся изучением книг», – я улыбнулся Донь. «Как тебе мой план?» «Согласна». «Желательно распланировать время. Я бы хотел еще заняться тренировками с мечом и луком. Также нужны медитации. Мне хотелось серьезно заняться своими ментальными возможностями. А для этого необходимо время для медитации и самоанализа. Думаю, все это и тебе будет полезно. Можно заниматься всем этим вдвоем, если ты за». «Да, конечно, я обязательно буду заниматься». «Хорошо. Если у тебя нет возражений, то позавтракаем и начнем притворять задуманное в жизнь». «Донь, у меня есть один вопрос». «Какой?» – посмотрела на меня девушка. «Тебе понравилось?» «Да», – ответила честно Донь и покраснела до кончиков ушей. Глава 13. В рыбном лабиринте рыба оказалась немного и не такая крупная, как первый раз. Водяник без приказа не проявил самостоятельности, и все, что попало туда, было простым уловом. Все равно получилось достаточно. Когда мы сложили рыбу в мешок, ее оказалось около 70 килограмм. Я отнес рыбу в сарай у зимовья. Донь занялась засолкой и подготовкой улова к копчению. Проволока, что продал на Маде, оказалась немного жестковатой для силков и петель. Пришлось развести костер и забросить ее в него, чтобы перекалить металл. Сделав это, я занялся кроватями и книжной полкой. Разобрав две кровати, я сколотил одну большую. Кровать заняла все пространство между печкой и стеной в моем закутке. С другой стороны печи, в закутке, раньше принадлежавшем Донь, я сколотил книжную полку. Она заняла свою стену от пола до потолка. Там же поставил стол, за которым планировалось читать. Он был рассчитан на двух человек – меня и Донь. Закончив с этим, я просто расставил книги на полку, решив рассортировать их позже. На этом мои усовершенствования зимовья закончились. За то время, пока я занимался в зимовье, костер с проволокой прогорел. Осталось лишь очистить проволоку от сажи и наделать петель и селков, чем я и занялся. Из сарая пришла Донь. «Да, я пересолила рыбу, ее примерно на две партии копчения. Можно через час начинать ее коптить», – доложила девушка. «У тебя как дела?» «Кровать и книжную полку я сделал. Сейчас только начал делать петли и селки. Думаю, получится не меньше 200 петель». «Так много?» «Да, полсотни поставим на острове, остальное в ближайшем прибрежье. Мы будем каждое утро проверять ловушки. Охотиться будем только, если при проверке ловушек обнаружим, что есть на кого. Специально заниматься выслеживанием не вижу смысла. Надо распланировать день, чтобы хватало времени на все. Ведь мало поймать животное, надо еще его и переработать. Это будет у нас отнимать массу времени». «Дан, можно утром проверять ловушки и рыбный лабиринт», – девушка задумалась. «Потом я буду солить рыбу и мясо, если в ловушке что-то будет попадать. Пока идет засаливание, можно плавать на берег и проверять ловушки там. Если все рассчитать, то к обеду мы будем успевать закончить с разделкой и подготовкой к копчению. Будет оставаться только само копчение», – подвела итог Донь. «Да, я тоже так подумал, после обеда можно читать книги и заниматься тренировками и медитацией. Мне было приятно, что наши с Донь мысли работают в одном направлении. В принципе, останется каждые 2 часа делать закладку в коптильню и разводить в ней огонь». «Да», — согласилась девушка, — «может, пообедаем?» «Иди, готовь, я нарежу проволоку, начну делать петли», — кивнул я. «Будет готово, позовешь». Донь ушла. Я хотел после обеда поставить петли на острове. Если будем успевать, то сплавать на берег озера и расставить их там. Получилось не так, как я рассчитывал. Установка петель и селков только на острове заняла весь оставшийся день. Донь, пока я обследовал остров и ставил селки и ловушки, успела перекоптить всю рыбу и ждала меня в зимовье. «Ну как?» – встретила она меня вопросом. «Поставил почти полсотни», — ответил я. — «Завтра утром проверю, пока ты будешь солить рыбу. Потом поплывем ставить селки в лесу на берегу озера. Если что, встретиться из местных обитателей, попробуем поохотиться на них». — «Дан, я тут пока тебя ждала, подумала, может, нам завести огород?» — предложила девушка. — «Семена у меня есть». — «Отличная идея». — «Тогда нужно вскопать землю». — «Донь», — я улыбнулся. «Расставим завтра петли и займемся огородом». «Я рассортировала книги, отложила все по начальным разделам магии и общей теории. Большинство книг посвящено узким разделам, нам они пока не нужны». «Умничка, ты после ужина посмотри, что я отобрала. Может, еще что-то упустила?» «Хорошо, Донь, накрывай на стол, поедим и начнем читать». После ужина я выбрал себе основы и теории магии, а Донь – развитие дара у начинающего мага. Мы засели за изучение книг. Началась учеба. Но долго я не высидел. Через час мне захотелось спать. Строчки начали расплываться перед глазами. «Все, Донь, я пошел спать». Девушка в ответ лишь кивнула, водя пальчиком по странице. «Я еще почитаю». «Только не особо долго. Завтра утром всю нашу работу и планы ценно выполнить, как задумано». «Хорошо», – кивнула мне девушка. Я завалился спать. Следующее утро прошло по плану. Мы проверили лабиринт. Донь занялась посолом рыбы, а я проверил ловушки. Только в 4 попалась добыча. В 3 сидели расты, подобие земного зайца. Только крупнее, а в одной вилта – это что-то подобное белке. Я добил их дубинкой и отправился в зимовье. «Донь», – позвал я девушку. «Нам попались расты и вилта», – похвастался я, выкладывая тушки зверей из мешка. «Они съедобны?» «Да, мясом, я так поняла, мы обеспечены». Донь была довольна. Я снял с добычи шкурки и разделал тушки. Каждый раст дал по 2 килограмма мяса, а вилт всего 1 килограмм, но это было хорошо. Получалось, что мы могли прямо на острове добывать себе мясо на пропитание. Донь засолила растов, оставила Вилта нам на ужин. «Можно отправляться», — сообщила она мне, закончив с мясом. Мы решили плыть по самому короткому до берега направлению и достигли берега за полчаса. Я ментально просканировал берег и занялся установкой петель и ловушек. За полдня мы обошли все прибрежье на глубину не больше 500 метров, расставили петли с ловушками и решили возвращаться на остров. «Да, может, поохотимся? Все равно есть еще время», — предложила Донь. «Хорошо, я и сам хотел что-нибудь добыть». Я закрыл глаза и начал ментально осматривать окружающий прибрежный лес. Примерно в полукилометре от лодки я ментально увидел крупного жирана, подобие земного кабана, с небольшим семейством. Из крупной дичи больше не было ничего. «Донь, в километре только жираны, больше ничего крупного нет», — сообщил я девушке. «Опасно». «Давай так, подкрадемся и там решим, но сикач очень крупный. Ты выстрелишь по самкам и по свинкам, а я попробую уложить сикача», — предложил я. «Опасно. Если сикач войдет в ярость, нам останется только забраться на дерево». «Мы сразу на него заберемся, как только выпустим по одной стреле», — предложил я. «Не получится. Жиран очень хорошо слышит. Мы только спугнем его и его семейство». «Ладно, посмотрим на месте». Я пошел в направлении жиранов. Зашли с подветренной стороны. Жираны расположились на небольшой прогалине. Стая отдыхала, зарывшись в грязь и листву. Сикач лежал в полусотне метров от нас. Стая представляла собой несколько выводков. Недалеко от сикача лежали крупные самки и годовалые подсвинки. Я знаками показал Донь раскидистое дерево. По моему плану мы должны были отстреляться и в случае опасности залезть на него. Донь кивнула. Мы осторожно прокрались к дереву, сократив расстояние до отдыхающей стаи до 30 метров. Приготовились к стрельбе. Прицелились и выпустили стрелы. Завизжали раненые подсвинки. Сикач вскочил на ноги и, сориентировавшись в обстановке, увидел нас. Я подтолкнул Донь к дереву и выпустил стрелу в сикача. Донь уже была в метре от земли, когда сикач бросился ко мне. Глаза его налились кровью. Залезть на дерево я уже не успевал. Полутонная туша сикача летела на меня с огромной скоростью. Я начал доставать лазер. Не было и речи о том, что возможно остановить такую тушу выстрелом из лука. Кабан был уже в 5 метрах от меня, когда я достал пистолет и прыгнул на меня. Я мысленно, попрощавшись с жизнью, отпрыгнул в сторону и выстрелил под лопатку кабану. 2-метровая туша пролетела мимо, едва не задев меня. Я подскочил к дереву и прыгнул вверх, уцепившись за нижнюю ветку дерева, слыша, как в кустах разворачивается сикач. «Дан, быстрее!» – девушка тянула меня наверх. Сейчас. Я был на высоте уже 2 метров от земли. Сикач развернулся и мчался ко мне. Я, наконец, залез на ветку и, прицелившись, выстрелил в морду кабана. Выстрел хоть и попал, не заметил движения сикача. Кабан со всего маха врезался в дерево, и нас с Донь чуть не сорвалось с него от удара. Донь вскрикнула от испуга. Я посмотрел вниз. Из раны в области лопатки у сикача хлестал фонтан крови. Но он еще был силен. Разрывая 25-сантиметровыми клыками ствол приютившего нас дерева, в голове зияла 5-сантиметровая рана. Дерево от ударов кабана тряслось, как прутик. «Вот сволочь!» – выругался я. «Донь, если он не ослабеет от потери крови и не сдохнет, через 10 минут нам капец. Дерево долго не выдержит. Полезли выше!» – предложил я. Донь кивнула и начала забираться вверх. Сикач внизу лютовал, а дерево летели во все стороны щепки. Оно качалось уже сильнее, но и кабан уже явно слабел. Удары были все меньшей силы. «Все, Донь, хватит. Мы забрались уже на высоту 7 метров. Кабан, потеряв нас из виду в кроне, все равно продолжал кидаться на дерево, но удары были ощутимо слабее. Он уже сдыхает», — я одобряюще улыбнулся Донь, схватившийся мертвой хваткой за ствол и смотревший на меня побелевшим от страха лицом. «Бывает, это же охота. Я не знал, что сказать». От удара секача внизу что-то хрустнуло, дерево начало заваливаться на землю. «А-а-а!» – заорала Дуэнь. Волосы у меня на голове стали дыбом. Падение остановилось. Дерево верхушкой зацепилось за стоящее дерево рядом. Мы с Дуэнь замерли. Ударов кабана больше не было. Я знаком показал Дуэнь молчать и прислушаться. Вокруг была полная тишина. Лишь в метрах 20 стонал раненый подсвинок. Я ментально осмотрелся. Секач лежал у ствола дерева и исходил кровью. «Дуэнь, похоже, все», — шепнул я «Дуэнь, похоже, все», — шепнул я девушке. «Он еще жив, но ослаб и лежит. Посидим еще, подождем, пока он не отойдет». Девушка согласно закивала головой. Мы просидели еще полчаса. Я периодически ментально проверял обстановку и решил спускаться. «Все, Дуэнь, думаю, можно спускаться», — сообщил девушке я свое решение и полез вниз. Секач лежал у ствола, уставившись мертвым взглядом на дерево. Метрах в 30 лежал подсвинок. Стрела, пробив ребро, попала в сердце. Чуть дальше стонала раненая крупная самка. «Дуэнь, слазь», — позвала я девушку. «Тут все нормально. Я пойду подгоню поближе лодку и займемся разделкой». «Нет, подожди меня!» — крикнула мне девушка. «Я тут одна не останусь!» «Ладно, жду, слазь!» — я разглядывал секача. Огромные клыки, двухметровая туша весом не менее 500 килограмм. Секач вызывал всем своим видом уважение. Я представил себе, что было бы с нами, если бы он добрался до нас и сглотнул слюну. Картина меня не обрадовала. Донь слезла с дерева и тоже разглядывала секача. Видимо, она думала о том же, что и я. «Ничего себе! Какой здоровый!» Доня чумевшими глазами смотрела на меня. «Ага», — согласился я. «Так бы оно и было», — догадываясь, о чем думает девушка, кивнула я ей, соглашаясь. «Пошли подгоним поближе лодку и займемся разделкой». Следующие 4 часа мы снимали шкуры, разделывали мясо и по кускам перетаскивали нашу добычу в лодку. Занятая работой девушка почувствовала себя лучше. «Дан, а ведь я уже подумала, нам конец», — сказала Донь, когда мы отплыли от берега в направлении острова. «Я слышал, как ты орала, когда дерево начало падать», — улыбнулся я. «Я и сам испугался. Зато у нас теперь гора мяса. Можно пока не ездить на охоту». «Донь, мяса не так и много. 300 граммов секача, 200 со свиньи и 150 с подсвинка. За пару дней перекоптим, не больше». «Больше. У нас еще и рыбу каждый день приносит лабиринт», — прикинул Донь. «Согласен. Словушек и силков будет немного, но тоже будет. Можно пока остановиться. До тех пор, пока не перекоптим уже добытые». «Я так и предлагал. Проверять ловушки каждый день, а охотиться только, если что-то попадется по дороге». Всю следующую неделю мы с Донь проверяли ловушки, коптили мясо и рыбу, обрабатывали шкуры. Я, обдумав наше положение, построил за 3 дня еще одну коптильную камеру рядом со старой. От дымохода сделал ответвление к ней и поставил на дымоход 3 заслонки, по одной на каждую камеру и 1, перекрывающую вывод дыма в дымоход. Новая камера была больше в 2 раза старой и строилась с учетом всех недоработок, выявленных в ходе работы первой камеры. В нее можно было за 1 раз заложить не менее 90 кг мяса. Общая загрузка 2 камер была примерно 140 кг. Причем за 1 раз можно было коптить в 1 камере рыбу, а во 2-й мясо, регулируя дым и скорость его поступления в камеры заслонками. Скорость копчения ускорилась в 3 раза. Так как, проверив ловушки, мы постоянно убивали крупных животных, быстро росла гора копчености в леднике. Рыбы тоже попадало немало в рыбный лабиринт, и количество копченой рыбы не уступало количеству мяса. Конечно, работы было достаточно, ведь помимо разделки, засолки рыбы и мяса требовалось солить шкуры, очищать от жира, тонких пленок, натягивать шкуры на рамки и болванки. Но мы быстро освоились и привыкли к этой повседневной работе любого охотника. Жизнь на острове входила в нормальную колею и приобрела привычный и размеренный характер. Заготовка мяса, рыбы, шкур уже не занимали так много времени, и мы усиленно занялись учебой. Выработался режим. Мы по утрам выполняли всю работу и ходили на охоту, а после обеда медитировали, тренировались в стрельбе из лука, в фехтовании мечами, присматривая за коптильней. По вечерам читали книги и обсуждали планы на следующий день. Я по просьбе Юры, моего компа, посмотрел все книги постранично. Юра зафиксировал тексты страниц всех книг и теперь самостоятельно их перерабатывал, анализировал и сопоставлял данные. Время на это у него уходило очень много, но зато он на основе рунного букваря создал гипнопрограмму и ввел мне ее во сне. В результате я знал значение больше 1000 рун из букваря и мог читать книги, написанные рунами. Простые книги я мог открывать в его памяти и читать с большей скоростью, так как они уже были проработаны Юрой. Это увеличивало скорость усвоения, но я все равно начал перечитывать именно книги. Мне просто нравилось держать книги перед собой, прочитав пару абзацев, долго обдумывать их значение. Я как гурман смаковал, зачитываясь иногда до полуночи. Качество усвоения информации при таком чтении взлетало в разы. Фактически я знал по памяти все прочитанные мной книги. Знаний мне хватало. Не хватало практики, но тут я был ограничен низкими магическими возможностями. Поэтому я все больше времени стал уделять медитациям и работе с ментальными воздействиями. Таким образом пролетела первая неделя. Глава 14. «Дан, когда ты хочешь сплавать в следующий раз в поселок?» – спросила меня Донь, когда первая неделя подошла к концу. Я пожал плечами. «Донь, у нас две лодки. Как наберется груза, так и сплаваем». «Понятно. Мяса у нас уже больше тонны. Рыбы тоже». Нам почти всегда кто-нибудь встречался, когда мы проверяли ловушки, поэтому возвращались всегда с добычей. «Может, по весу это немного, но по объему через 5 дней мы сможем забить лодки до отказа», – прикинула Донь. «Ты хочешь сплавать в поселок?» «Да, узнать новости, продать мясо. Покупать ничего не надо. Пока у нас все есть», – Донь раздумывала. «Говори, что тебя гложет?» Я уже привык к тому, что Донь начинает всегда разговор издалека, поэтому решил спросить ее прямо. «Я думаю, надо взять работников», – предложила девушка. «Тогда мы бы только охотились. Солить и коптить – достаточно легкая работа, но она отнимает у нас много времени. Взять пару человек, пусть этим занимаются. Поселим их в сарай, отгородив немного места». Донь вопросительно смотрела на меня. «Не знаю», – я пожал плечами. «Пока вроде справляемся. Конечно, приходится самим шевелиться, но и это идет нам на пользу. Если только заниматься книгами и тренировками, то это быстро надоест, слишком однообразно». «Хорошо», – согласилась девушка, но я, зная ее настырный характер, уже понимал, что она будет продолжать настаивать на своем. «Донь, давай возьмем тогда для пробы одного человека», – предложил я. «Женщину. Пусть готовит обеды, солит и коптит мясо и рыбу». «Выкупим рабыню?» – нахмурилась Донь. «Я знаю, о чем ты думаешь». «Донь, мне полностью хватает того, что ты мне даешь», – улыбнулся я. «Мне не нужно больше. Я вообще не хотел бы брать сюда лишних людей. Представь, что подумают они, когда увидят, что по комнате летают предметы». Изучив первые 2 книги, обдумав информацию из них, я начал плотно заниматься медитацией и начальными тренировками по развитию магических способностей. Юра разработал для Донь методику занятий по усилению пси-способностей. У девушки были ментальные задатки, и она хотела их развить. С магией тоже оказалось все не так просто. Прочитав еще 2 книги по теоретической магии, я сделал вывод, что магические способности, как и ментальные, можно развить. Оказалось, что стамина – это отголосок магического поля, а образованного вокруг магического каркаса, состоящего из силовых линий и заполненных магической энергией. Также анализ показал, что магические и ментальные возможности являются просто 2 разными сторонами одних и тех же процессов. Обратной и лицевой стороной медали. Различие было небольшим. Просто ментальные способности работали в ментальном поле, а магические – в магическом. В состоянии медитации можно было видеть оба поля. Это как переходить с этажа на этаж в многоэтажном доме. Так что мои первые выводы о природе стамины после создания металлического шара в доме Матвея были верными. Как оказалось, человек в силу своих возможностей может проникать на 4 разных ярусов и этажей бытия. Это было расписано очень расплывчато, но изучение книг и повторяющиеся места указывали именно на это. Юра постоянно перебирал факты, анализировал и сопоставлял данные. Из разрозненных фактов начала вырисовываться общая картина. Все устойчивые и неопровержимые факты комп сложил воедино. Но я считал, что пока рано делать выводы и надо закончить изучение всех книг по теории. Всего их было 5. 3 я прочел, осталось еще 2. Оказалось, что когда я читаю и обдумываю книги, то к просто написанной в книге информации добавляются еще столько же информации или даже больше, чем ее написано, что повергло Юру в шок. Он начал сомневаться в своих выводах, а способ получения этой информации был для него вообще непонятен. Хотя проблема была в том, что комп не обладал воображением вообще, и ему не была понятна смысловая нагрузка, которую люди видят между строк. Донь также хотела сначала прочитать книги по теории магии, а уже потом заниматься дальнейшим изучением. В ментальном плане было не лучше. Я просил Юру собрать все известное ему по пси-способностям и проанализировать. Оказалось, что у него нет другой информации, кроме самого курса выживаемости и нескольких тренировочных программ. Поэтому мне пришлось углубленно изучить все это и обдумать известные факты. Получалось, что я успел попробовать почти все, больше изучать было нечего. Оставалось только придумывать новые приемы самому или попробовать найти что-то в книгах по ментальной магии, оставшихся от Матвея. Зато в плане владения мечом комп мне здорово помог. В его базе имелись описания множества приемов и техник из древней истории Земли. Кроме этого, можно было изучить не только борьбу на мечах, шестах и прочем, но и техники борьбы без оружия. Я попросил Юру объединить все известное, на основе этого синтезировать одну универсальную технику, позволяющую человеку сражаться в любых ситуациях с любым оружием, так и без него. Комп корпел над этим неделю, но в результате получился универсальный стиль, который я начал изучать. Донь тоже выполняла все упражнения вместе со мной, которые рекомендовал мне Юра на начальном этапе. С момента установки импланта в виде Юры прошло уже достаточно времени, выяснился поразительный факт. Юрина система машинного мышления сливалась с моей. Мое сознание, имея приоритет и будучи сильнее изначально, подавляло и вбирало в себя Юру. Медитации открыли мне вход в его систему, и начало происходить слияние. Комп был слаб философией и не имел воображения, необходимых для изучения пси и магии. Зато превосходил меня в логике и скорости расчетов. Получалось, что уже трудно разделить машинное сознание Юры и мое. Я растворял комп в себе, он терял свое «я» и обособленность. Расчет выстрела из лука я неосознанно рассчитывал, привлекая его машинные ресурсы, учитывая массу факторов и наизусть зная баллистику каждой стрелы. Это были знания и расчеты из компа. То же самое происходило при метании ножа, упражнениях при освоении техники боевого стиля, синтезированного Юрой. Постепенно я перехватил все рычаги управления у компа и уже мог сам пользоваться машинными ресурсами импланта. Машинное сознание Юры я оттеснил в небольшой блок и полностью подчинил себе. Теперь он выполнял только отдельные операции, как мое второе сознание, и утратил свою самостоятельность и индивидуальность полностью. Это дало мне массу преимуществ. Возросла в разы скорость реакции движения, ограниченная только возможностями организма. Я мог запоминать огромные массивы информации и очень быстро ее усваивать. В памяти компа я обращался как к своей, располагая все информации напрямую, а не как раньше через Юрино посредничество. Фактически, я стал своеобразным объединенным комплексом из самого себя с добавлением ресурсов импланта в виде большой скорости расчетов, реакций и объема информации, которую мог переработать в секунду. Это, к примеру, проявлялось в том, что я мог выделить один тончайший звук из всех поступающих в мой мозг и определить, что это летит муха в 30 метрах от меня. Хотя при этом рядом со мной стучала ножом по столу донь, а на улице шумел большой ветер, перекрывающий своей силой звук полета мухи. Кроме всего прочего, теперь я мог напрямую влиять на свой организм. Мог мыслью остановить дыхание или сердце, выбросить в кровь адреналин или другие медиаторы. Возможности открылись колоссальные, но следовало их постепенно осваивать и использовать правильно. Так как теперь мощь моего сознания значительно превышала возможности моего организма. Все свободное время уходило на тренировки и чтение, поэтому я понимал желание Донь высвободить время за счет работников, но пока считал это преждевременным. По моему мнению, мы еще не подошли даже к азам. Фактически мы только осознали, что мы в самом начале длинного пути. Требовалось нарастить силу и выносливость. Освоить базовые навыки владения телом и мечом. То же самое можно было сказать про магию и ментальные способности. Конечно, я владел определенными приемами ментальной борьбы, но до овладения навыков среднего ментального мага мне было далеко. Донь пока могла поднять в воздух мыслью только небольшой клочок бумаги, и это отнимало у нее массу сил. В магическом плане мы оба не могли вообще ничего, но Донь, по крайней мере, знала, к чему надо стремиться. А я просто ей верил и выполнял комплекс медитаций, которые она придумала для развития магического дара. Это все, что мы достигли. А вернее сказать то, что у нас было к окончанию недели. То есть не было ничего, о чем я ей сообщил, доказывая ненужность присутствия работников на острове. В конце концов, она согласилась. Наш котенок-стопеха, Зим, тоже внес несколько усовершенствований в комплекс медитативных техник по развитию дара, и я надеялся, что чего-то мы в итоге достигнем. Правда, пока не понимал чего. Пролетели еще 4 дня. Мы начали готовиться к поездке в поселок. Упаковали мясо и рыбу в мешки. Донь составила список, что необходимо было купить. «Донь, ты прикинула, сколько мы получим за все?» – спросил я ее, когда мы уже все собрали и приготовили. «Конечно», – девушка улыбнулась. «Завтра я разорю трактирщика Куна на приличную сумму. Мяса у нас 1500 и столько же рыбы. Вот и считай, мясо по 2 серебра за килограмм и по 1 серебра за рыбу». У нас все копченое, поэтому и цена будет такая. 4500 серебром? Спросил я Донь. Да, это всего 45 золотых. Правда, это немалые деньги, заработанные всего за 1,5 недели. Донь представляла, как будет торговаться с Куном. Я попробую выбить из трактирщика 500 золотых. А что хочешь купить? Не знаю. Можно соль. Все остальное у нас осталось еще с прошлого закупа. И хватит надолго. Девушка улыбнулась. Разве за тебя рабыню за 1 золотой? Пошутила Донь, явно стараясь отомстить мне за прошлую поездку. Перестань подкалывать меня. Я обнял девушку. Откуда я знал, что рядом со мной такой самородок? Я проник рукой ей под кофту и начал ласкать грудь. Прекрати, Дан. Выскользнула из моих рук Донь. «Давай ложиться, лучше спать. Завтра точно предстоит нелегкий день. Погрузка лодок, плавание. Надо пораньше лечь спать и с утра пораньше отправиться в поселок». «Поддерживаю. Мне приятно было смотреть на девушку. Донь отъелась на свежей пище, постоянные тренировки и труд укрепили ее тело, появилась уверенность в себе». Передо мной стояла красивая, уверенная в себе молодая женщина и игриво улыбалась. «Что смотришь на меня, как Зим на кашку?» «Донь, ты отлично выглядишь», — улыбнулся я. «Спасибо, ты тоже», — отмахнулась девушка от комплимента. «Лучше отправиться засветло, чтобы отторговаться пораньше. Ты-то чего хотел бы приобрести?» «Нужны стрелы. Можно купить еще проволоки», – задумался я. «Стрелы нужно купить обязательно. Тебе нужен нормальный меч. Пока мы тренируемся на палках, но скоро перейдем на оружие. Остальное у нас вроде все есть. Меч 50 серебром, стрелы, наверное, столько же. Проволока золотой, 2 золотых и соль на золотой. И столько же на все остальное. Всего 4 золотых», – подбила итог девушка. «Да, остается к этим 40 золотым добавить еще 4960 золотых, и можно отправляться в академию», — хмыкнул я. «Вода камень точит», — Донь улыбнулась. «Мы и так прекрасно зарабатываем. На мясе мы можем свободно иметь 100 золотых в месяц». «Нормально», — пожал я плечами. «Да, ты помни, у нас копятся шкуры, рога и клыки. Когда приплывут купцы, мы нормально отторгуемся ими». Донь собралась ложиться спать, скинув одежду, забралась под одеяло. Вид раздетой девушки и меня подтолкнул к кровати. «Там будет не так и много», — я забрался за ней следом. «Дан, посмотри, у нас за 2 недели собралось мясо и рыбы на 50 золотых. Мелкая дичь, что мы ловим в селке, дает мало мяса, но шкуры их очень ценятся. Так что давая нам всего 4 или 3 серебра мясом, они еще потом добавят нам по 20-30 серебряных за шкурку. Получатся приличные деньги. Купцы приедут через 2 месяца. У нас накопится приличный запас. Только шкурок мелкой дичи у нас уже больше 200, не считая шкур и рогов от охоты». Донь зевнула. «Может, хватит говорить о делах и займемся чем-нибудь приятным?» — улыбнулась девушка. «Я уже давно об этом думаю», — сказал я, лаская Донь. Заснули мы через час. Глава 15. Подняла меня Донь засветло. Пока она готовила завтрак, я вместо зарядки таскал все приготовленное для продажи на берег бухты. Получилось действительно не так и мало. Когда принес последний мешок вместо умывания, я запрыгнул с разбега в воду и искупался. Вода приятно холодила. После купания не стал надевать одежду, а побежал по тропинке к зимовью, в чем мать родила, держа одежду в руках. Донь расхохоталась, увидев меня. Быстро позавтракали, столкнули лодки в воду и загрузили. Оба сели в первую лодку, привязав веревки от 2-й к 1-й, и поплыли в сторону поселка. Я действительно стал сильнее. Греб легко, лодка разгонялась. Я первый раз почувствовал восторг от того, как слаженно работают мышцы. Если в первую поездку мы с Донь часто менялись, то в этот раз я почти всегда был в силах. Донь тоже хотелось попробовать свои силы, и пришлось уступить ей весла на время. 25 километров до поселка в этот раз мы пролетели за 2,5 часа. В этот раз нас встретили хорошо. Ади поздоровался, даже улыбнулся, как старому знакомому. «Здорово, Дан!» «Привет, Ади! Как у вас дела? Мы давно не были у вас». «Да все по-прежнему», — поддержал разговор кузнец. «У тебя как? Что в этот раз привез?» «Мясо и рыбу», — вместо меня ответила Донь. «Понятно», — кивнул кузнец. «Это с Куном решайте. Он, как увидел, что ваши лодки идут, обрадовался. Ты мне скажи, Дан, это вы на старой охотничьей стоянке, что на дальнем острове обосновались? А то там видели такую же лодку, но не поняли, кто там». «Да, Ади, мы», — ответил я. «Понятно. Так и передам, что там твоя территория», — подумав, сказал кузнец. «Кому передашь? Я не понял, Ади». «Тереху. Тут такой обычай, что охотники платят местному барону сами. Сейчас от них человек тут живет, собирает с них плату». «Ну, у вас законы», — я нахмурился. «Дан, считается, что эти земли принадлежат ему. Вот он и собирает со всех плату за пользование ей», — объяснил кузнец. «Я тут ничем помочь не могу. Сами платим, причем немало. Эта сволочь удвоила налог, узнав, что Матвей помер, и мага у нас нет». «Понятно, но я пока предпочту деньги оставить себе. Мне больше нравилось кровно заработанные деньги оставить себе». «Да там немного, 5 золотых в месяц, и живешь спокойно. Ади не одобрял моего решения. «Ладно, подумаю. А если не платить, то что тогда?» «Приедут на остров, сожгут зимовье. Это как минимум. Могут и убить». «Понятно», – кивнул я кузнецу. «Знаешь, Ади, скажи им, что я пришлый, а не ваш поселковый. Пусть со мной разбираются сами». «Ладно», – завершил тему кузнец, глядя, как торгуются кун с донью. «Ты чего будешь приобретать у нас?» «Проволоку купил бы, стрел нужно, меч для донь», – ответил я. «Проволоку продам на один золотой, как и в прошлый раз», – кивнул кузнец. «Стрелы сам купишь. За мечом придешь в кузню, выбрать есть из чего. Тебе женщина еще нужна? А то есть тут одна приблуда». «Не, вроде все образовалось само собой», – я улыбнулся. «То-то я смотрю, донь похорошела. Уверенно держится», – ухмыльнулся кузнец. «Хорошо бабам живется за спиной мужика». «В принципе, можно взять, но решать надо с ней», – я посмотрел на девушку. «Донь, поди», – позвал кузнец девушку. «Да, дядя Ади». Девушка, видимо, все продала, судя по тому, что в лодке спустились люди куна и стали их выгружать. «Донь, у нас есть к тебе предложение», – начал переговоры кузнец. «Какое, дядя Ади?» «Ты помнишь старого Веслая, что умер год назад?» Девушка кивнула. «Да так вот, к нему тут пришла родственница, а его уже нет. Говорит, осталась одна. Я предлагаю забрать ее вам. Нам в поселке она особо не нужна, своих ртов много. Она молодая, может, помладше тебя на год. Возьмете?» Донь посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами. «Мне все равно, смотри сама». Донь немного подумала и ответила кузнецу. «Можно взять, только платить за нее мы не будем. Сразу говорю, нам она не нужна». Донь решила закрыть вопрос о деньгах сразу. «Я хочу посмотреть на нее. Если не подойдет, откажемся сразу». «Хорошо, я пришлю сейчас ее», — согласился кузнец. «Ладно, Дон, я пойду. Проволоку пришлю сразу». «Мы тоже в поселок. Стрел надо закупить». Я и Дон отправились к Стамесу. Мастер Стамес нас встретил приветливо. Поздоровались. «Донь, вы за покупками?» «Да, дядя Стамес». Донь сразу брала разговор в свои руки. «Стрелы?» «Много?» «Пару сотен», — ответил уже я. Стамес принес 4 упаковки стрел, которых я отобрал, и мы отправились в кузню за мечом для Донь. Приобрели меч. Больше нас ничего не задерживало в поселке, и мы пошли на пристань. Мешки уже лежали в нашей лодке. Донь проверила их, пересчитав. Когда принесли проволоку, подошла молодая девушка. «Вы охотники?» – спросила она. «Ты от кузнеца?» – Донь с интересом рассматривала девушку. «Да», – кивнула та. «Вид девушки мне не понравился. Худая, в потрепанном платье, маленького роста, волосы грязные, синяки, небольшая котомка за плечом. Я, конечно, хотел работницу, но они в моем представлении немного другие», – шепнула я Донь. В ответ Донь лишь пожала плечами и распорядилась. «Прыгай во вторую лодку и сиди там. Берем мы тебя». Видимо, у Донь были свои мысли по поводу девушки. «Поплыли, Дан». «Подождите!» К нам подбежал парнишка, работающий у трактирщика куна. «Вы охотники?» «Ну мы», — развернулся я к парнишке. «Тебя зовет Хромой. Он ждет тебя на разговор в таверне», — выпалил посыльный. «Кто это?» — спросила Донь у парнишки. «От разбойников. Собирает дань с охотников». «Хорошо, я прямо сейчас приду, так и передай», – отпустил я парнишку. Тот кивнул и убежал в поселок. «Ты хочешь с ним встретиться?» – спросила у меня Донь. Я согласно кивнул. «Зачем? Ты хочешь платить ему дань?» «Не знаю, но бегать от таких людей не стоит. Лучше сразу узнать, в чем претензии, и разобраться на месте». Я посмотрел на Донь и ухмыльнулся, видя, что она собирается со мной. «Ты меня будешь ждать здесь». Пресек я все попытки девушки составить мне компанию. Брать я ничего с собой не стал. Только кинжал, болтающийся у меня на поясе, составлял весь мой арсенал. Лук и меч остались лежать в лодке. Я отправился навстречу к Хромому в трактир. Минут через 5 неторопливой ходьбы я открыл дверь поселкового трактира и вошел в обеденный зал и осмотрелся. Кун содержал заведение в чистоте и порядке. На всех окнах занавески, тяжелые деревянные столы чистые, молодой паренек за барной стойкой. Народу в трактире было немного. В углу играли в карты трое мужиков в кожаной броне. За другими столами сидели посетители. Но явно не из поселка. Видимо, они ехали куда-то и остановились в таверне на постой или просто пообедать. «Ты охотник, Дан?» – спросил меня один из играющих в карты. «Я?» – кивнул я спрашивающему и поинтересовался. «А ты, видимо, хромой?» «Тогда садись, есть к тебе разговор», – хромой пригласил меня к себе за стол. Мужчины убрали карты в сторону и с интересом рассматривали меня. Я прошел через зал к их столу и спокойно сел на лавку за их столом, сам с интересом разглядывая эту троицу. «Разговор к тебе простой», – улыбнулся мне бандит. «Ты охотишься на территории барона Локроу. С каждого охотника мы берем всего по 5 золотых в качестве оплаты за землю. Ты устроился на дальнем острове, охотишься, должен платить», – объяснил мне хромой. «Интересный человек ты, хромой. Эти земли, я так понял, называются вольными?» – спросил я у бандита и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Раз так, то покажи мне бумагу, что эти земли принадлежат барону Локроу, и если там будет написано, что они и вправду принадлежат ему, я с радостью уплачу деньги. Если же такой бумаги у вашего барона нет, то отвали», – усмехнулся я. Платить каким-то подонкам я отказываюсь. Во-первых, не позволяло мое самолюбие. Во-вторых, во мне взыграла честь курсанта и офицера космического флота. Выросший в детском доме, я знал, что стоит раз дать слабину, и сегодняшние 5 золотых превратятся сначала в 10, а потом и в 20 и больше золотых. Трое бандитов не внушали мне никаких опасений. Можно было их избить прямо тут, не пользуясь даже ментальной магией. Самым серьезным из них был хромой, но уже выпивший вина и явно имеющий проблемы с координацией. «Скажи, что ты пошутил», – нагло смотрел на меня сидевший от меня справа молодой разбойник. «Нет, я не пошутил, мой дружок». Я посмотрел ему в глаза. «Тебя, щенок, тут никто не спрашивает, так что закрой свой хлебальник». «Помолчи, Борн», — приказал заткнуться молодому хромой и с улыбкой посмотрел на меня. «Ты, значит, платить не хочешь и так уверен в себе, что спокойно сидишь и дерзишь нам троим? Хромой, что ты с ним разговариваешь? Давай набьем ему морду и заберем с него причитающиеся нам», — предложил второй бандит, сидящий слева от меня. «Значит так, охотник Дан», — хромой остановил рукой доставшего кинжал из ножен, предложившего набить мне морду бандита. «У тебя есть 10 дней. Заплатишь 5 золотых дани и 10 за свою дерзость». Хромой был уверен, что я буду платить, и усмехался. «Ты отвлек меня от моих дел», — я посмотрел на хромого. «Сидишь и болтаешь, как женщина. Мое время дорого. Если у тебя нечего больше мне сказать, то у меня нет времени слушать твой треп». Я начал подниматься с лавки. «Ты куда?» – вскочил на ноги молодой и вытащил из ножен кинжал. Его примеру последовал и второй помощник хромого. «Тебя пока никто отсюда не отпускал». 25 золотых с тебя за оскорбление!» Хромой поднялся на ноги и уже не выглядел таким спокойным. На его лице сквозило бешенство. «Это что, вооруженный грабеж?» Засмеялся я в лицо троих бандитов. «Меня позвали поговорить, а теперь что, хотят ограбить?» Отсмеявшись, спросил я у Хромого. «Ставки налога растут, как на дрожжах? Тут что, кто сильнее, тот и прав?» «Да!» Хромой попробовал нанести мне удар. Два его помощника кинулись на меня с кинжалами. Правда, это было напрасно. Мой прямой удар в лицо правой сбил с ног молодого. Мгновенный удар в пах второму бандиту ногой отбил у него желание думать о чем-то, кроме своего здоровья. От удара хромого мне пришлось даже уворачиваться. Я просто отступил назад и, ухватившись за его руку, дернул его на себя с уходом вправо. Хромой перелетел через отделяющий нас стол и грохнулся у меня под ногами. Борн попробовал подняться, но удар ногой в висок прекратил его безуспешные попытки. «Хромой, если тут кто сильнее, тот и прав, то тебе придется самому поделиться деньгами со мной», — обратился я к хромому в полной тишине трактира. Посетители замерли от неожиданности. Три бандита в плачевном состоянии за 5-6 секунд. Такая короткая расправа не могла уместиться в их понимании, ведь еще несколько секунд численный перевес и вооружение бандитов превосходили мое. Один даже открыл рот в удивлении. «Ты заплатишь за это!» – поднял голову хромой. Я наступил ему на руку, которую он хотел подобрать кинжал Борна, перенеся весь вес своего тела на нее, раздался хруст ломающихся костей пальцев и произнес: «Возможно, но сейчас тебе надо платить. Быстро все оружие и деньги к осмотру!» Злым и очень тихим голосом произнес я. Голос оказал на хромого отрезвляющее действие. Под ноги мне упал кошель, меч и кинжал хромого. Я спокойно поднял имущество и положил его на стол. Борн так и не пришел в сознание, поэтому его кошель, меч и кинжал я просто снял с него вместе с поясом. «Остался ты, мой безымянный друг», — обратился я к бандиту, лежавшему с прижавшими к промежности руками. «Мне сломать тебе что-нибудь, или ты сам отдашь кошель и меч?» — ласково улыбнулся я третьему разбойнику. «Сам!» — пояс с мечом и кошелем оказался у меня. «Хромой, думаю, ты догадываешься, что тебя ждет, если я тебя еще раз встречу с твоими друзьями на своем пути», — поинтересовался я у хромого, лежавшего на полу. Хромой кивнул, мол, понимает. «Очень хорошо. Это относится и к твоим друзьям. Я собрал кошельки в свой карман, стянул все мечи и кинжалы поясом и, забросив эту ношу на плечо, отправился к выходу из таверны». На пристани Донь уже явно нервничала. Когда я появился и сбросил трофеи на дно лодки, три меча и три кинжала. «Дан, что ты так долго?» «Да пришлось немного поболтать с хромым». Я запрыгнул в лодку и начал отталкивать ее от пристани. Теперь можно спокойно ехать назад. У хромового вроде претензий к нам отсутствуют. «Ты им заплатил?» – спросила меня Донь. «Нет, они заплатили мне за то, что оторвали меня от дел». Я взглядом показал на оружие бандитов. «Три кошеля пришлось тоже забрать. Их было трое», – пояснил я количество кошелей, вытащенных из кармана и брошенных в небольшую походную торбу. «Сколько там?» «Не знаю, не смотрел», – пожал я плечами. Глава 15. На остров мы вернулись через 3 часа. Я особо не спешил, да и Донь сидела, о чем-то задумавшись. «Донь, что с тобой? О чем ты задумалась?» – спросил я Донь. «Да ничего особенного, Дан. Я просто вспомнила тетку Варвару», – Донь улыбнулась мне. «Когда наш хутор сгорел, я осталась одна в живых. Вместе с беженцами я попала в речной. Варвара сразу меня признала. Я ведь тоже тогда была такой же. Дар мне передала моя бабка. Я тогда и не поняла, что она шептала, но Варвара была в курсе. Она сразу забрала меня к себе. Может, Варвара и была плохой для всех, но для меня она была хоть и строгой, но теткой». «Понятно». Я кивнул на девушку, сидящую во второй лодке. «Куда мы ее поселим?» «Я думаю, надо убрать стол от печки и сколотить кровать. Мы сможем читать и заниматься за тем, за которым едим. Книжная полка пусть там и остается». «Я тогда разберу стол и сколочу я из него кровать», — согласился я. «Хорошо, я сразу погоню ее мыться в бухту. Сразу пусть все свое перестирает, не дай бог в шее целый воз у нее», — размышляла Донь вслух. «Надо потом расспросить ее, кто она и откуда. Видишь, сидит, пригорюнилась». Когда пристали к острову, быстро разгрузились и перенесли все в кладовую. Девчонка помогала, как могла, но она настолько исхудала и обессилела, что едва волочила свои ноги. Когда я вытащил лодку на берег и понес последний мешок, Донь с девушкой остались на берегу. Я сразу занялся переделкой стола в кровать, и к тому моменту, когда девушки пришли, ее закончил. Вспомнив про кошельки бандитов, я пересчитал деньги. Оказалось, не так и много. В 3 кошельках было 72 золотых, 130 серебра и пригоршня меди. За этим занятием меня застали девушки, вернувшиеся после купания в бухте. «Донь, примерно 73 золотых», — ответил я на немой вопрос девушки. «Итого у нас 127 золотых вместе с нашей выручкой. Это за неполных 20 дней». «Это великолепно!» — улыбнулась мне Донь. «Ты, как я понимаю, обобрал хромого и его помощников?» Они бросились на меня с ножами, пришлось успокоить и забрать деньги и оружие. «Будут проблемы. Нам это так просто не спустят», — нахмурилась Донь. «Поживем, увидим. Но обирать бандитов мне кажется выгоднее, чем целыми днями коптить рыбу и мясо», — усмехнулся я. «Хотя одно дело избить и обобрать в ответ на их нападение, а другое — убивать из-за денег. Тогда мы ничем не будем отличаться от них». Я посмотрел на наше приобретение, внимательно слушающее наш разговор с Донь. Девушка выглядела теперь лучше. Волосы она промыла, надела платье Донь, но была такая же худенькая и маленькая. Ее скуластое лицо было достаточно очаровательным, с правильными чертами и большими черными глазами, длинными ресницами. Платье Донь висело на ней, как на вешалке. «Как тебя зовут?» – спросил я девушку, смутившуюся под моим взглядом, склонившую голову и покрасневшую. «Да, ее зовут Зари», – Донь представила мне девушку. «Старые тряпки пришлось сжечь. Я отдала ей свое платье. Все равно оно мне уже маленькое. Вещи ее я сожгла. Да и не было у нее почти ничего». «Ну что ж, Зари, добро пожаловать к нам». Я улыбнулся девушке и сказал Донь. «Давай, собирай на стол. Скоро кишки к позвоночнику прилипнут. Целый день не жравши». Поужинали очень плотно. Меня потянуло на сон. «Донь, вы тут сами поговорите, я спать». «Хорошо», — кивнула мне девушка. Я пошел и лег спать. Девушки негромко разговаривали за столом, потом перемыли посуду и опять уселись пить чай. Под их негромкий разговор я заснул. Утро началось как обычно. Проверили рыбный лабиринт. Донь с Зари занялась засолкой рыбы. Я проверил ловушки и петли на острове. Девушки быстро нашли общий язык, потому что, когда я вернулся, принеся утреннюю добычу, 5 вилтов и 3 растов, они о чем-то разговаривали, даже не заметив моего прихода. «Донь!» – окликнул я девушку. «Да, Сари говорит, что ее отец был охотником», – откликнулась Донь. «Ей знакома вся наша работа. Сейчас засолим мясо и на охоту. Зари сама все доделает. Как работает коптильня, я ей показала. Как засолится мясо, она сама начнет его коптить». «Ну что ж, отлично. А варить ты умеешь?» – спросил я Зари. «Умею», – девушка стеснялась меня. «Тогда, Донь, поехали сразу. Если Зари все знает, тогда время надо беречь». Я быстро обдирал вилтов и растов. Работа была привычная. Я снял с них шкуры за 5 минут. «Зари, справишься?» – спросила Донь у девушки, так кивнула. «Поехали тогда, Дан». Согласилась со мной Донь. В этот день нам попалось примерно 15 растов в ловушке и 9 вилтов. Когда возвращались к лодке, неожиданно я обнаружил стадо оленей. Удалось подстрелить 3, поэтому пришлось задержаться на пару часов. Сняли с них шкуры, отрубили рога и перетаскали мясо в лодку. Обычная работа. Когда приплыли на остров, Заря уже закоптила первую партию рыбы, шло копчение второй. Туши 3 оленей произвели на нее огромное впечатление, и она восторженно смотрела на нас. Я помог девушкам разделать мясо. Больше я им был не нужен. Раньше мы вдвоем с Донь вместе солили шкуры и мясо. Теперь я был не нужен. Поэтому я решил сходить и проверить ручьи на острове, о чем я им и сказал. «Донь, если я вам не нужен, то я хочу сходить проверить ручьи. Их всего 4 на острове». «Но чем черт не шутит?» «В смысле проверить?» – переспросила меня Донь. «Знаешь, что это такое?» – я показал Донь на лежащие на самом верхнем стеллаже под самой крышей сарая 3 лотка. «Нет». «Это лотки. Я обнаружил их сразу, как мы сюда попали, еще в первый раз. Они нужны для промывки золота или других минералов и металлов. Для чего ты их сюда привезли?» «Вот я и думаю пройтись, пока вы солите шкуры и мясо, попробовать промыть все 4 ручья. Может, что-то и намоется», — объяснил я. «Может, мне сходить с тобой?» — загорелась Донь. «Нет, я сам справлюсь. Лучше занимайтесь мясом. Я разожгу костер и закину в него проволоку, пусть обжигается, и уйду. Присмотрите». «Хорошо», — кивнула головой Донь. Я разжег большой костер, положил в него проволоку, сверху навалил еще на нее дров и пошел к первому ручью, в котором мы с Донь набирали воду. Он протекал в 30 метрах от зимовья и впадал в нашу бухту. Тут я провел свою первую промывку. Снял шлих и был разочарован. Ничего путного в лотке не намылось. Я поднялся выше по течению ручья и повторил: опять пусто. В этом ручье я сделал 5 промывок через 50 метров. И это все впустую. Золота тут не было. Второй ручей меня тоже ничем не порадовал. Такая же ситуация была и в третьем. Я уже думал возвращаться и забросить эту идею, но передумал, решив закончить начатое и довести дело до конца. С такими мыслями я пришел к последнему ручью. Его и ручьем-то было сложно назвать, скорее всего, ключик. Но первая же промывка в нем меня порадовала. Когда я промыл песок, на дне лотка оказался один самородочек размером с мой ноготь и 4 золотинки. Это меня обрадовало. Я перемыл не меньше куба песка. В итоге за 4 часа промывки мне досталось 4 самородка и грамм 10 золотых крупинок. Просто отличный результат. Найденные самородки были меньше первого, но и они были примерно по 10-15 грамм. Первый же был не меньше 40. Большая удача. Я стал владельцем примерно 80 грамм золота. Следовало серьезно заняться промывкой песков в этом ручье. С такими мыслями я вернулся в зимовье. «Ну как, что-нибудь получилось?» – спросила меня Донь. Я отрицательно покачал головой и положил лоток на место. «Не расстраивайся. Может, мыли не тут, а в окрестностях?» Донь особо не расстраивал мой поход. «Может быть», – я согласно кивнул. «Давайте ужинать. Девушки уже все сготовили и ждали меня, когда я вернусь». «Согласен. Когда мы поели, я решил сообщить о своих изысканиях. Донь, дай чистую тарелку. Я хочу тебе что-то показать», – попросил я девушку. Когда мне подали тарелку, я вытряхнул на него всю сегодняшнюю добычу. «Что скажешь?» – показал я на тарелку, где лежали 4 самородка и золотой песок. «Это за 4 часа промывки. Пролопатил около куба песка». «Даже если отбросить самородки, я считаю это чистой удачей. То и песка достаточно, чтобы заняться этим делом. Песка примерно 10 грамм. Всего около 80 грамм». «Сколько это по местным расценкам?» – задал я вопрос. «Самое меньшее – это 64 золотых», – ответила Донь. Обе девушки в восхищении смотрели на меня. «Заре, иди проверь огонь в коптильне», – распорядилась Донь. «Нам с Даном нужно серьезно переговорить». «Дан, я хочу тебе сделать предложение», – официально произнесла Донь. «Какое, Донь?» «Как ты смотришь на то, чтобы принять Заре в нашу компанию?» «Донь, она уже в нашей компании», – меня удивил вопрос Донь. «Дан, Заре – дочь охотника, умеет стрелять из лука, и по хозяйству она мне подстать. Не смотри, что она худенькая. У нас она быстро оправится и наберет положенный ей вес. Лично мне она нравится», – начала объяснение Донь. «Донь, как ты любишь начинать обсуждение издалека? Говори прямо, в чем проблемы?» «Дело простое. Я хочу ее принять в наш дружный коллектив. Сейчас она хоть и с нами, но получается, что мы вместе, а она сбоку припека. Вот я и тебя и спрашиваю, как ты смотришь на то, чтобы принять ее к нам по-настоящему? Все равно ты у нас за главного». «Ну, я за. Ты имеешь в виду учить ее фехтовать, медитировать и прочее?» «Да», – Донь кивнула. «А как у нее обстоят дела с даром?» – спросил я Донь. «Она знает 2 заклинания и сегодня показала их мне. У нее есть дар. Дан, ты мозги нашего коллектива». Девушка посмотрела мне в глаза. «И сила нашего коллектива тоже ты. Без тебя ничего этого бы не было. Если ты одобряешь ее присутствие в нашем коллективе, то надо ее принять, чтобы она чувствовала себя комфортно с нами». «Да я согласен. Я не понимал, куда клонит Донь. Пусть станет членом нашего коллектива. Она сама-то этого хочет. Может, у нее другие планы?» «Я разговаривала с ней. Мы ей нравимся». Донь мне улыбнулась. «Так что ей сказать? Мы принимаем ее в наш коллектив?» «Ну, если она за, то да, я согласился. Хотя она и так вроде с нами». «Отлично, я так ей передам. Только потом сдержи свои слова». Донь встала со скамейки. «Пошли, заложим новую партию мяса в коптильню. Сегодня у нас не получилось почитать. Уже поздно. Но зато твоя новость всем новостям новость». «Хорошо, мы отправились закладывать коптильню на ночь. За полчаса мы сняли прокопченое мясо и заложили новую партию. Я развел огонь и подкинул дров. Девушки ушли в зимовье. Когда я пришел, они мирно попивали чай и о чем-то беседовали. «Донь», — сел я на скамейку за стол. Донь налила мне чаю. «Донь, я думаю, что добыча золота не должна отразиться на охоте. Будем его мыть, но после того, как проверим ловушки и петли». «Я согласна, но я хочу в твоем присутствии закончить наш разговор». Донь обратилась к Заре. «Заре, мы согласны принять тебя в наш коллектив. Я переговорила с Даном, он тоже согласен». Заре подняла на меня глаза и первый раз улыбнулась. «Дан, ты действительно согласен принять меня в вашу компанию?» — переспросила Заря меня, удивив меня бархатным, сильным и звучным голосом. «Конечно, согласен. Правда, если ты этого хочешь». Я подтвердил слова Донь. «Конечно, хочу. Мне нравится у вас, и мне нравятся ваши отношения». Заря улыбнулась. «Ты в нашем коллективе, Заря». Донь улыбнулась и предложила. «Может, споем?» «Ага, и станцуем», — пошутил я. «Точно, и станцуем». Донь поддержала меня, и я понял, что шутку они не поняли. «У нас нет музыки, и я не умею танцевать. Мне не хотелось вставать». «Это по желанию», — Донь посмотрела на Заре. «Что, споем, Заре? Дан все равно песен не знает. У него была потеря памяти, я тебе говорила». «Может, Слади?» — предложила Заре. Увидев согласие Донь, затянула песню. Слов я не запомнил, но пели девушки хорошо. Песня была про девушку, за которой ухаживал парень. Девушке парень нравился, но он немного медленно соображал, и девушка над ним подшучивала, ставя раз за разом в разные неловкие ситуации. С юморком. Песня могла продолжаться вечно, придумывались новые и новые варианты шуток над парнем. Девушки посматривали на меня и после каждого куплета смеялись. Припев был незамысловатый. Девушки исполняли его в два голоса. Право петь куплет переходило от Донь к Заре по очереди и наоборот. Вдруг я услышал куплет Донь. Девушка пела, как на девушку с парнем в лесу напал кабан, как они вместе с парнем залезли на дерево и с дерева стреляли в кабана из луков, но кабан был силен и клыками свалил дерево. Дерево начало падать. Я вдруг узнал нас с Донь в аналогичной ситуации. Только эта девушка была уверенным в себе охотником, а парень, схватившись руками за дерево с побелевшим лицом, орал от страха, когда дерево падало. Я с возмущением посмотрел на Донь, а девушка залилась смехом. В общем, вечер пролетел весело. «Хорошо-то как. Я полностью расслабился». «Да». Заре согласно кивнула. «Я первый раз за этот год чувствую себя так прекрасно. Я ведь Дан издалека». Вдруг разоткровенничалась девушка. «Мою семью взяли в плен. Меня подобрали в рабство сюда. Почти год я была рабыней, потом сбежала. Добралась до поселка. Я ведь не знала старого Веслая. Просто услышала, как две женщины в разговоре его упомянули. Поняла, что он умер. Вот и сказала старости, что его внучка на удачу». «Дан», — улыбнулась мне Донь, — «я все уже знаю. Заря мне сразу рассказала». «Заря, ты действительно можешь колдовать?» — спросил я. «Немного». Девушка улыбнулась, вытянула руки, с них выскочили маленькие огненные бабочки. Залетели в печь и там погасли. «Я умею разводить огонь, поэтому я уцелела в лесу». «А еще что ты умеешь?» «Могу призвать огненную саламандру. Этому научил меня мой отец. В нашей семье все умели такое». В печке вдруг вспыхнул небольшой огонь, и в нем явственно увидел маленькую ящерку, которая плясала в пламени. «Больше я ничего не умею». Девушка горько вздохнула. «Ладно», — подвела итог разговора Донь. «Давайте ложиться спать. Завтра опять рано вставать и много работы. Дан, ты обещал мне подумать над огородом». «Да, действительно поздно». Я согласно кивнул. «Завтра посмотрим. От меня что надо, вскопать землю?» «Да», — кивнула Донь. «Немного. Участок 6 метров шириной и 8 метров длиной. от котельни к лесу, вдоль тропинки к бухте. Девушка уже присмотрела удобный кусок земли. «Ладно, Донь, завтра займусь. А может, встану ночью и скопаю?» – пошутил я. «Нет, ночью копать не надо. Все, давайте ложиться, тушим свет». «Хорошо, я схожу, сполосну лицо». Я встал. «Вы ложитесь. Я еще гляну огонь в коптильне и тоже спать». Донь зашторила окна. Я вышел на улицу, накидал дров в печь коптильни и вызвал духа острова Сверса. «Да, хозяин». Сверс выглядел хорошо. Донь не знала, что дух острова и водяник подчиняются мне. Постоянно варила им кашку и делала подношения, считая, что нас не трогают духи своей заслугой. Я был только за. Подкормка благотворно сказалась на всех трех духах. Зим, Сверс и Ариф выглядели довольными, тем более, что ничем особым я их не обременял. Жили, как и раньше, свободно. Получали подношения Донь. Выглядели упитанными и веселыми. «Тут такое дело, Сверс. Донь нужен огород». Я показал участок. «Мне бы не хотелось, чтобы она обиделась на тебя и перестала варить тебе подношения». Я притворно вздохнул. «А что надо-то? Донь хорошая девушка». Сверс хотел продолжать принимать подношения и навострил уши. «Да вот надо вскопать этот участок. Мне просто некогда. Я постоянно занят. Ты же видишь, я каждый день ловлю рыбу. А куда идут потроха от нее?» Я знал, что рыбные потроха прибирает к рукам Сверс, а потрохами дичи, пойманным на острове, лакомится Ариф. Что-то себе забирает Зим. Образовалась целая куча нахлебников, желающих покушать на халяву. Правда, Зим отрабатывал свое. Бочки с водой постоянно были утром заполнены до верха. В зимовье чистота. В складе и зимовье не водились никаких грызунов и насекомых. Сверс тоже иногда оказывал мне небольшие услуги. Однажды на остров заплыло небольшое стадо косуль. Он предупредил меня о пришельцах. Шкуры косуль оказались в складе, а мясо их мы перекоптили. С водяником тоже наладились отношения. Он строго следил за лабиринтом. Много там рыбы не попадалось, но она была всегда в достатке. Лодки были в прекрасном состоянии, тоже его заслуга. Наши отношения устраивали всех участников. Мне даже казалось, что освободи я духов от клятв, они бы все равно продолжали выполнять свои обязанности, если бы имели подношения и потроха. «Да-да», — Сверс понял, куда я клоню. «Я знаю, Дан, ты очень занятой человек», — польстил мне Сверс. «Надо вскопать землю, разрыхлить ее, убрать из нее крупные камни, приготовить ее для посадки растений». Я перечислил примерные требования Донь. «Всего-то?» – удивился Сверс. «Ну да», – кивнул я. «Дан, я за час все устрою, не переживай». Сверс снисходительно посмотрел на меня. «Ты только подскажи, пусть чуть больше соли в кашку кладет для меня». «Хорошо, я передам ей твои пожелания», – кивнул я Сверсу. «Только и ты выполни свои обещания». «Да что ты, Дан, все будет сделано». Уверил меня Сверс. «Ладно, Сверс, мне надо идти спать». Я пошел, умылся и вернулся в зимовье. В зимовье стояла тишина. Девушки уже, видимо, легли. Я быстро разделся и нырнул под одеяло. Меня гладили и ласкали четверо рук. Я замер от удивления. «Ты обещал принять Зарю в нашу компанию», — шепнула мне Донь. «Принимай. Теперь она будет спать с нами на одной кровати». Заря лежала от меня с другой стороны. В общем, заснул я в эту ночь очень поздно. Глава 16. Потянулись дни. Заря как-то быстро стала нам своей. Она хорошо стреляла из лука. Теперь я не обходил по утрам ловушки и петли на острове. Эту работу на себя взяла девушка. Утром мы проверяли лабиринт, относили рыбу в склад и плавали на берег озера проверять ловушки и петли. Все заботы по проверке ловушек на острове, засолу рыбы и копчению отошли Заре. Мы с Донь расставили на берегу еще сотню петель и ловушек. Получалось, что до обеда мы обходили и проверяли их все. По ходу проверки ловушек и петель нам встречались разные представители местной фауны, на которых мы охотились. Возвращались на остров только к обеду. Обедали, разделали принесенную добычу. Одна из девушек по желанию оставалась коптить мясо и рыбу. а с другой я отправлялся к ручью, где обнаружил золото. Каждый день мы промывали песок и породу из ручья. Добыча была небольшой, но кучка песка в тарелке росла. За неделю мы нашли еще 3 больших самородка и 8 маленьких. Особенно повезло Заре. Она намыла самый большой самородок, примерно в 130 грамм. Остров одарил ее удачей. После ужина мы читали книги и занимались тренировками и медитациями. Жизнь спокойно текла своим чередом. Я запрудил ручей в 30 метрах от нашей поляны. Получился небольшой, 3х5 бассейн. И серьезно размышлял о строительстве бани у запруды. Срубил и натаскал к ней почти 40 20-сантиметрового диаметра стволов, распилил их на 4-метровые болванки. Этот заготовленный мной лес, как гласила информация из памяти компа, должен был просохнуть и отлежаться. Ошкурили мы его всем своим коллективом за 3 дня. Девушки одобряли мой план строительства бани, поэтому мы несколько дней не мыли золото, а готовили и шкурили лес. Читать Заря не умела, поэтому наши занятия изменили свой характер. Мы вместе прочитывали каждый день по 2-3 главы вслух из книги по общей магии и обсуждали прочитанное. Оказалось, что каждый из нас в прочитанном находит свои толкования. Это расширило диапазон понимания, и я быстро сообразил, что из прочитанного самостоятельно улавливаю только 50% заложенного в нем смысла. Поэтому посчитал такую форму изучения книг более лучшей. В стрельбе Заря быстро догнала нас. В изучении фехтования, рукопашной борьбы она, конечно, отставала, но тоже успехи были. Совместные медитации дали неожиданный результат. Мы вдруг начали без слов понимать друг друга. Это была не телепатия, чтение мыслей на расстоянии. Это было понимание и обостренная чувствительность друг к другу. Мне не нужно было, к примеру, говорить, чтобы Донь проверила коптильню, а Заре говорить мне, чтобы я переставил бочку с водой ближе к разделочному столу в складе. Она просто хотела, чтобы я переставил бочку. Я заходил в сарай и переставлял бочку с места на место. Заре первой заметила такую странность и спросила меня, почему я переставил бочку. «Заре», — засмеялся я, — «мне вдруг показалось, что ты хочешь, чтобы бочка с водой стояла именно тут». «Да, я действительно думала, что надо позвать тебя, чтоб ты переставил бочку. Представь мое удивление, когда вдруг ты заходишь в сарай и без моих просьб берешь и переставляешь бочку туда, куда я хотела». Заря удивленно смотрела на меня. «Я тоже заметила такое», — вдруг сказала Донь. «Сегодня утром я увидела косулю. Дан был впереди меня в 7 метрах. Я уверена, что он ее не видел». Он был в более выгодной позиции, но смотрел в другую сторону. Донь вдруг удивленно посмотрела на меня. «Так вот, я подумала, что было бы хорошо, чтобы он выстрелил в косулю. Она стояла ко мне задом, а к Дану боком, и он точно бы попал. А я неизвестно. Каково же было мое удивление, когда Дан развернулся и выстрелил в косулю? Скажи мне, Дан, ты видел косулю?» «Нет, я вдруг почувствовал, что ты хочешь, чтобы я осторожно снял лук с разворота и стрельнул в косулю. Я сам ошеломленно посмотрел на Донь. У меня это произошло автоматически. Я даже не задумался о причинах и не обратил на это особого внимания. Но скажи мне, Донь», — вдруг вспомнилось мне, «позавчера, когда нам попался Лаши, местная разновидность барсука, я стоял в неудобной позиции для стрельбы. Я вдруг подумал, что было бы хорошо, если ты шевельнешься, Лаша немного развернется в твою сторону и подставит мне бок. Почему ты шевельнулась? Ведь ты тогда шевельнулась, Лаша, услышав шум, насторожился и повернулся в твою сторону, и я смог в него попасть с одной стрелы». Мы удивленно смотрели друг на друга и вспоминали подобные случаи, когда Донь хотела что-то от Зари, и та вдруг выполняла это пожелание, хотя Донь ей этого не говорила. Когда я хотел от Зари чего-то и получал это. Между нами образовалась неощутимая тонкая связь. Мы вдруг почувствовали себя одной командой. «Я думаю, надо развивать эту способность», — подумав, сказал я. «Это может нам пригодиться. Кто знает, что нас ждет в будущем?» «А я думаю, что наши ментальные способности, Заре, выросли», — улыбнулась Донь. Мы непроизвольно можем общаться. Просто мы живем вместе. Наши ментальные поля соприкасаются. Мы взаимодействуем». «Да, согласна», — Заря улыбнулась. «Этому способствуют не только совместные медитации». Девушка нежно посмотрела на меня. Донь вдруг тоже заулыбалась, глядя в мою сторону. Я вдруг почувствовал, как во мне прокатилась волна нежности и желания. «На что это вы намекаете?» Я вдруг захотел сбежать из сарая. «Мы не намекаем, Дан». Донь засмеялась, почувствовав мое смущение. «Да, это факт». Заря плотоядно улыбнулась мне. «Теперь ты от нас так просто не отделаешься», — подвела итог Донь. «Как я рада, что познакомилась с вами», — вдруг сказала Заря. «Ладно, продолжим разговор после ужина», — воспользовался я моментом. «Кто сегодня идет со мной на ручей?» «Сегодня моя очередь», — Заря отправилась собираться. «Дан, ты доволен, что Заря с нами в одной команде?» — спросила меня Донь, когда Заря вышла из сарая и ушла в зимовье переодеваться. «Да, Донь», — я улыбнулся Донь, — «вы разные, очень разные, но вы дополняете друг друга. Я рад, что у меня такие партнеры». «Я тоже так считаю. Но и ты дополняешь нас, Дан. Ты дополняешь каждую из нас, а мы дополняем тебя». Девушка задумчиво посмотрела на меня. «Мы все изменились. Я, Заря, ты. И я рада, что так получилось». Заря тоже довольна. Она мне сказала, что нашла свое место. У нас действительно слаженная команда. Все, по моему мнению, довольны друг другом. Цель у нас одна. Нет причин считать, что кто-то может измениться. «Дан, я готова. Можно отправляться». В сарай зашла Заря. «Ладно, Донь, поговорим вечером. Работу никто не отменял. Я взял лотки. Надо прикинуть, когда поедем в поселок. Я думаю, надо купить новый лук и меч для Зари. Да и одежду тоже надо бы ей прикупить». «Обсудим после ужина», — ответила Донь. «У меня тоже есть предложение», — улыбнулась Заря. «Ладно, мы на ручей. Пошли, Заря». Я закинул мешок с лотками за плечо, и мы с Зарей отправились на ручей. Работа по отмывке золота от песка была тяжелая. Я лопатой нагребал со дна ручья песок и гальку в два лотка. Мы промывали его. Девушки быстро усвоили основные принципы работы с лотком, а работа давала опыт. Поначалу я намывал больше всех, но теперь и девушки не отставали от меня. Мы умудрялись отмывать и совсем мелкие крапинки золота. За 5 часов работы на ручье удавалось гарантированно намыть в два лотка примерно 15-20 грамм золотого песка. Самородки встречались, но это было очень редко. В основном шел мелкий песок. Работа требовала выносливости и сил. В этот раз все шло как обычно. Но вдруг Заря позвала меня. «Дан, посмотри!» — воскликнула девушка. «Самородок?» — спросил я, чувствуя по голосу, что Заря что-то намыла. «Да!» Девушка явно была довольна. «Минуту, домою и подойду!» — я отбивал шлих. Девушка не стала ждать и подскочила со своим лотком ко мне. «Смотри!» Заря просто сияла. Я посмотрел в лоток Зари и чуть не сел на воду от удивления. В лотке лежал самородок размерами в мой кулак. «Заря!» — воскликнул я. «Ну скажи мне, что я не молодец!» Девушка просто сияла. Ветер обдувал ее загорелое лицо. Черные прямые длинные волосы Зари колыхались по ветру. Большие, чуть раскосые черные глаза требовательно смотрели на меня. Красивые тонкие брови изогнуты в вопросе. Алые губы слегка приоткрыты от удовольствия и предвкушения похвалы. Девушка разительно отличалась от той, что садилась к нам в лодку 10 дней назад. Я даже замер от восхищения. «Какая ты красивая, Зари!» – выдохнул я. Лицо девушки вытянулось от удивления, но похвала достигла цели. Девушка вдруг смутилась. «Дурак, Дан, у тебя одно на уме». Девушка покраснела, но продолжила. «Ты не на меня смотри, ты посмотри ко мне в лоток». Самородок был действительно просто огромный. «Ты молодчина, Заря. Золото, видимо, любит тебя. Уже второй самородок, и оба самые крупные». Я улыбнулся. «Осталось чуть меньше часа до ужина». «Домоем и домой». «Конечно». Заря счастливо улыбалась. «Через час мы были дома. Я уже называл нашу охотничью стоянку своим домом. Она действительно таковым и являлась. Зимовье, сарай, ледник, коптильня, небольшой огородик, где девушки посадили семена и ждали их всхода. Все уже стало родным. Доски, сохнущие под навесом, которые сделал для меня Сверс. Все было настолько привычным и своим, что я с трудом принимал мысль, что когда-то придется со всем этим расстаться и отправиться на учебу в академию. Донь уже приготовила ужин и ждала нас. Заре сияла, я тоже улыбался. «Что случилось?» Донь посмотрела на наши лица и не понимала, почему мы так довольны. Заря положила на стол перед девушкой самородок. «Вот это да!» – восхитилась Донь. «Не меньше килограмма», – прокомментировал я. Донь разглядывала добычу и мысленно прикидывала его цену. «Сколько?» – Заря улыбалась и подмигнула мне. Донь, самородок опять попался Заре. Это ее удача. Донь отвлеклась от созерцания самородка и посмотрела на Заре. «Везет тебе, Заре!» Донь была довольна. «Ты каким богам молишься? Знаешь заговор? Открой секрет!» «Мне повезло! Нет никакого секрета! Ты кормить нас сегодня собираешься?» Заре сделала серьезную мину. «Сколько я не молила богов об удаче! Не идут ко мне самородки!» Донь нахмурилась. «Только тебе и Дану!» «Донь, есть хочется?» Я перевел мысли Донь в нужное русло. «Все готово. Сейчас соберу на стол». Донь занялась подготовкой маленького торжества. Заря тоже присоединилась к ней. Я хотел сходить проверить огонь в коптильне. «Дан, садись за стол. Я только что заложила в коптильню мясо и наложила в нее дров». Остановила меня Донь. «Тогда схожу помою руки». Я высыпал золотой песок, добытый сегодня, в тарелку, в которой хранилась наша добыча с ручья, и вышел из зимовья. Настроение было отличное. Когда вернулся, девушки уже накрыли на стол. «Да, сегодня я прикинула наши запасы», – начала разговор Донь. «Мясо готово почти 2 тонны, рыбы примерно столько же. Можно сплавать в поселок, если есть желание. Ты сам-то что думаешь?» «Решайте сами». «У меня есть еще один вопрос к тебе, Дан». Донь пристала ко мне, как репей. «Какой?» Я расслабился и решительно не хотел напрягаться. «Я сегодня прибиралась в кладовке», — начала Донь. «Там стоят сундуки, которые мы забрали из дома Матвея. Ты знаешь, что в них?» — спросила Донь. «В одном была куча одежды, я ее повесил в поселке, ее растащили. 3 мешочка с деньгами». Примерно 10 золотых или 15, не помню уже. Перечислил я содержимое одного сундука. Там остались еще 2 ларца, ключей от них не было, а ломать я их не захотел. Что в остальных сундучках, я не знаю, просто забрал их себе и все. Они из подвала. «Понятно», – кивнула Донь. «Может, проверим их?» «Сейчас?» «Да, что с этим тянуть? Может, там есть что-нибудь нужное?» Донь не отступала. «Я за». Пришлось вставать и вытаскивать сундуки из кладовки. Открыли 1-й сундук. Я поставил 2 ларца из него на стол. «Вот, смотрите, мне не хочется ломать замок. К тому же Матвей был магом. Вдруг там что-то опасное?» «Пусть пока стоят. Открываем 2-й сундук», – распорядилась Донь. Мне пришлось идти за топором и взломать 1 из 3 сундуков, самый большой. В нем ничего ценного не оказалось. Одежда, связки писем, 2 больших тома магической энциклопедии, 2 кинжалов отличного качества. Книги сразу поставили на полку, кинжалы перекочевали на стол, а одежду девушки перебрали и отложили все, что посчитали, может нам пригодиться. «Да, хорошо». Донь все лишнее скидала назад в сундук. «Это можно сжечь. Давай, открывай 3-й». Этот сундук был меньше в 2 раза. Размеры у него были необычны. Шириной 40 сантиметров, длиной почти 2 метра и высотой с 0,5 метра. «Что-то не нравятся мне его размеры», – я посмотрел на Донь и Заре. «Что там может быть?» «Ты можешь посмотреть, что внутри ментально?» – спросила меня Заре. «Нет, сундук был абсолютно недоступен для ментального зрения». «Жаль. Давай посмотрим, что в последнем сундучке», – предложила Донь. «Потом решим насчет этого». Я взломал 1-й сундук, в нем тоже не было ничего особенного. Там лежали старая одежда Матвея, в свое время он учился в академии, поэтому там была форма ученика академии. Конспекты лекций, 2 книг, посох, скорее всего, магический. Донь вытаскивала из сундука вещи и вдруг замерла. «Вот он!» Донь достала из сундука небольшую тонкую диадему. «Тан, ты знаешь, что это такое?» «Нет, я с интересом смотрел на тонкий обруч из белого серебристого металла. На обруче с передней стороны поблескивал невзрачный красно-коричневый кристалл. Больше ничего особенного в диадеме не было. Что это?» «Это обруч ментального мага. Такие вручают окончившим академию. Матвей учился на курсе ментальных магов. Это его диадема. Я видела только один раз, когда он надевал ее». Донь положила диадему на стол. «Все остальное просто хлам». В сундуке лежала пара свитков и непонятного назначения предметы. «Подожди, Донь». Я нагнулся над сундуком и начал по одному доставать из него предметы и ставить на стол. «Не верится мне, что Матвей хранил ненужные ему предметы. Может быть, это части чего-то просто Матвей хранит в разобранном виде?» «Возможно». «Донь, надо их помыть. Потом сложим все назад и изучим все свитки из этого сундука. Может, это натолкнет на мысль», — решил я. «Хорошо, Дан, как скажешь». Девушки перемыли все предметы, я сложил их назад в сундук. Два свитка и небольшую тетрадь с записями я отложил в сторону. «Что это может быть?» — спросил я Юру, теперь уже второе мое сознание. «Я снял все размеры, буду размышлять над этим вопросом. Слишком мало информации». Комп замолк. «Ладно». «Дан, что решим с последним сундуком?» Девушки смотрели на меня. «Донь, скажи мне, что еще ты видела у Матвея, но чего мы не оставили в его доме и нет среди его вещей?» Задал я девушке вопрос. «Нет посоха». Девушка показала небольшой посох, лежащий на столе. «Это, мне кажется, посох ученика Академии. У Матвея был посох длиной примерно в 2 метра. Размер сундука в длину подходит. Еще я думаю, что Матвей был богат. Он больше 30 лет прожил в поселке, но золото, я думаю, в ларцах». «Тогда ломаем», — согласился я и начал взламывать сундук. Замок на сундуке был самым крепким из всех. Я с трудом преодолел его сопротивление, и крышка сундука распахнулась. «Посох», — сказала Донь. «Нельзя его брать в руки», — предупредила всех девушка. «Почему?» «Он может быть настроен только на Матвея и его дар. Такие вещи часто встречаются». «Хорошо», — согласился я. «Надо его пока убрать. Там под ним куча нужных вещей». Под посохом лежало несколько мечей, причем качество их было даже на первый взгляд очень высоким. Кинжалы с дорогой отделкой и явно старинной работы. Доспех рыцаря. Качество металла было приличным. «Можно попробовать палкой убрать посох из сундука. Руками касаться, мне кажется, опасно». Девушка не шутила. Она с опаской смотрела на вещи в сундуке. «Я схожу и принесу». Заря вышла на улицу и вернулась с небольшой палкой. «Дан». Палка оказалась у меня в руках. «Попробуй отодвинуть его в сторону или вообще вытолкнуть из сундука», — распорядилась Донь. «Ладно». Кивнул я и попробовал сдвинуть посох в сторону. Это оказалось непросто. Вес посоха был приличным. Я ментально попробовал его просканировать, и тут произошло такое. Посох вдруг замерцал зеленоватым светом. «Дан, прихлопни крышку!» — крикнула Донь. «Что с ним происходит?» «Мерцает. Я был невозмутим. Сейчас попробую закрыть сундук». «Осторожнее!» Я протянул руку к сундуку, и когда моя рука оказалась в полуметре от посоха, он вдруг загорелся ярким светом и взлетел над сундуком. Я отдернул руку, но было уже поздно. Посох оказался у меня в руке. Комната озарилась вспышкой зеленого света, раздался негромкий хлопок, и все закончилось. Мы, ошеломленные, стояли и смотрели на сундук. «Где посох?» — первая отошла Донь. «Я видела, как он оказался в руках Дана». Заря посмотрела на меня. «Дан, с тобой все нормально?» — обратилась ко мне девушка. «Вроде да». Я смотрел на свою руку, к которой прикоснулся посох. На ней плотно сидел шириной в сантиметр тонкий браслет и слегка мерцал. «Дан, у тебя на запястье браслет». Донь и Заря смотрели на мое запястье. Браслет постепенно истаивал, как будто рассасывался на моей коже. «Он входит тебе под кожу», — Донь перевела взгляд на мое лицо. «Что ты чувствуешь?» Браслет исчез с моей руки, только маленькая сиреневая точка напоминала о том, что на ней действительно был браслет. «Донь, не переживай, я не почувствовал никакой боли или других ощущений, но я явно осознавал, что у меня под кожей браслет. Нет никакой боли, я просто чувствую, что у меня на запястье есть браслет, он просто под кожей, его не видно, но он есть». Мне и самому было не совсем понятно, что я чувствую. «Что мы натворили?» – воскликнула Донь. «Это я виновата». «Донь, да все нормально, я ничего не чувствовал. Давай закончим осмотр сундуков». В последнем сундуке оказалось в основном оружие. 4 меча отличного качества, несколько кинжалов, доспехи из отличного железа, шлем. Все это решено было оставить себе. Вскрыли ларцы. Один оказался полным золотых монет. Доник взялась пересчитывать. Во втором лежали разные золотые украшения. Перстни, кулоны, браслеты и прочее. Стоимость всего была просто огромной для нас. Мы не знали, сколько стоят золотые побрякушки, но в ларце после подсчета оказалось почти 5000 золотых монет. «Тан, ты стал очень богатым человеком», — Донь, огласив сумму, посмотрела на меня. «Ты выразилась неправильно», — поправил я девушку. «Не я, а мы». «Но вообще-то это все принадлежит тебе». «Сейчас нам хватит денег, чтобы оплатить обучение в академии», — улыбнулся я. «Теперь только осталось решить, когда мы туда отправимся. Золотые побрякушки можно просто продать. К 5000 добавится никак не меньше, если судить по весу. Лишнее оружие тоже продадим. Оставим себе только необходимое. Так что денег нам хватит», — я обвел девушек взглядом. «Купим еще один лук. Для меня. Свой отдам тебе, Донь. А ты свой Заре. Все равно мы стали сильнее, и мне мой лук маловат, а тебе твой. Как думаете?» «Я против», — Донь была серьезна. «Против чего? Тебе жалко отдать лук Заре?» — переспросил я Донь. «Нет, лук мне маловат, а Заре он будет в самый раз. Как раз и твой подойдет мне. Я против того, чтобы нам отправляться в академию», — пояснила Донь. «Почему?» — спросил я ее. «Я тоже согласна с Донь. Мы пока просто не готовы к этому», — поддержала Донь Зари. «Да, я думаю, лучше пока потренироваться и изучить то, что у нас уже есть», — сказала Донь. «Дорога до Академии дальняя. Что может в ней случиться, никто не знает. Лучше быть подготовленными к ней. Научиться владеть оружием, рукопашному бою, основам простой и ментальной магии. Мы можем потом наниматься, охранять караваны. Мы будем сильны и сможем дать отпор любому. Сейчас же нас могут просто ограбить с такими деньгами или даже захватить и превратить в рабов», — закончила свою мысль Донь. «Я изначально согласен», — кивнул я. «Я хотел узнать ваше мнение. Оно полностью совпадает с моим». «Отлично», — согласилась Заря. «Мне кажется, это самым разумным». «Тогда давайте ложиться спать. Завтра с утра проверим ловушки и, как закончим, сплаваем в поселок. Продадим все мясо и купим мне лук и все необходимое», — предложил я. «Согласна. Я за». Донь и Заря согласились. «Все. Тогда завтра поедим и в поселок», — подвел я итог разговору и пошел ложиться спать. Девушки быстро убрали со стола и тоже легли, немного поворочились и заснули. Мне не спалось. Глава 17. «Юра, что ты думаешь по поводу посоха, превратившегося в браслет и теперь находящегося у меня под кожей?» – спросил я комп. «Явно магический артефакт с неизвестными свойствами», – был ответ, немного подумав, комп предложил. «Ты можешь узнать у Зима, Сверса или Арева. Может быть, они знают что-то». «Разумно». Я осторожно, чтобы сохранить сон девушек, слез с постели и вышел на улицу. Зим ничего о подобных вещах не знал. Сверс тоже. Пришлось идти в бухту к Ареву. «Привет, Арев!» – поздоровался я с водяником, когда тот появился на зов. «Здравствуй, Дан!» «Скажи мне, Арев, ты не встречался с такими вещами? Ведь вы живете очень долго», – начал я разговор. «С какими?» «Я сегодня видел старинный посох. Он вдруг превратился в браслет. Потом браслет растворился на руке человека. Я решил не сообщать Ареву, что произошло со мной. Арев вдруг проявил неожиданный интерес. Он заволновался и спросил: «Ты можешь описать этот посох?» «Браслет?» Посох был на вид темно-серебристого цвета, диаметром примерно в 5 сантиметров и длиной примерно 2 метра. На вершине было два кристалла. «Один с кулак и красноватый, второй голубой. Сам посох мог светиться легким зеленоватым светом». Вместо меня начал перечислять водяник. «Да», — воскликнул я, — «тебе знакома эта вещь?» «Лично мне нет, но моей бабушке, живущей в реке у вашего поселка, она знакома». Ариф немного подумал и сказал: «На месте этого поселка раньше жил маг. Быстро вы, люди, забываете, что было раньше. Очень сильный маг. Вещь, которую ты мне описал, это не посох, это браслет. Просто ты его увидел в виде посоха. И я его увижу в виде посоха. Бабушка мне говорила, что браслет может одеть только истинный маг. Раньше такие были у всех истинных магов людей». «Подожди, Ариф, ты можешь сказать мне, какими свойствами обладает этот браслет?» «Я не знаю, но то, что он защищает хозяина и усиливает его магию, это точно». Ариф задумался. «Может, мне попросить бабушку поговорить с тобой?» – предложил водяник. «Можно, если она не против», — согласился я. «Подожди, я узнаю». Водяник исчез под водой. Я остался сидеть на берегу бухты. Ждал я долго, но Ариф пока не появлялся. Вода вдруг в бухте заволновалась и поднялась столбом. Из воды в столбе сформировалось лицо женщины. Раздался мелодичный негромкий голос. «Ты хотел поговорить со мной, маг?» «Я не маг, но поговорить с тобой хотел», — ответил я. «Я вижу у тебя браслет истинного мага». Лицо отобразило улыбку. «О чем ты хотел поговорить со мной?» «Про этот браслет и хотел у тебя узнать. Извини, что не знаю твоего имени». Я встал. Женское лицо вдруг улыбнулось. «На все есть цена, в том числе и знанию». «Я понимаю, назови цену». «Освободи от клятвы Арева, я сообщу, что мне известно о браслете». Из воды появился водяник. «Откуда я знаю, что обмен равноценен?» «Тебе решать», — улыбнулось лицо. «Ладно», — согласился я. «Арев, я снимаю с тебя твою клятву моего раба. Отныне ты свободен», — провозгласил я. Над моей головой вспыхнула звезда и погасла. «Ответ на твой вопрос прост. То, что браслет может носить истинный маг, ты знаешь. Браслет защищает и усиливает магию владельца. Это тебе тоже известно», — улыбнулось лицо. «Могу тебе еще сообщить, что по своей сути это не посох и не браслет. Это артефакт, может принимать любую форму. Последнее свойство браслета в том, что с его помощью можно открыть врата. Это ключ. Больше мне ничего не известно». «Какие врата?» – спросил я. «Врата Межмирья». «Врата Межмирья?» – переспросил я. «Да». «Можно поподробней?» «У каждого вопроса своя цена. Ты помнишь это?» – спросило женское лицо. «Какова цена второго вопроса?» «Она высока. Ты не сможешь мне это заплатить. А другого у тебя ничего нет». «И все-таки?» «Из того, что у тебя есть, только жизнь или дар. Но я сомневаюсь, что ты отдашь мне одно из них». «Да, цена действительно высока. Спасибо тебе, что рассказала мне о браслете. Теперь я знаю, где мне искать другие ответы». «Прощай, маг». Столб воды опал. «Прощай». Мы остались с водяником вдвоем. «Пока, Ариф». Я развернулся и пошел по тропинке к зимовью. «Подожди». — окликнул меня водяник. «Что, теперь ты свободен?» — я оглянулся. «Дан, как дальше будут развиваться наши отношения?» — вдруг спросил меня водяник. «Какие отношения?» — я не понял Арева. «Я следил за рыбным лабиринтом и округой. Твоя женщина мне давала подношения и потроха. Мне нравились наши взаимовыгодные отношения. Ты не показывал, что хозяин. Я не чувствовал себя рабом. Я готов и дальше следить за лабиринтом и округой, если будут потроха и подношения. Хорошо, Ариф, все будет как раньше. Останемся друзьями. Если тебе что-то понадобится или нужно будет предупредить меня об опасности, просто сообщи Сверсу. Хорошо, Дан. Водяник ушел под воду. Пока. Я пошел в зимовье. Дан, браслет — это артефакт, открывающий врата в межмирье. Подвел итог разговора комп. Да? И что это нам дает? Многое, Юра улыбался. Не тяни коня за хвост, говори прямо. Я не тяну коня за хвост, обиделся Юра. Тогда скажи мне, что такое врата межмирья? Спросил я Юру. Я не знаю, Дан, но у меня к тебе есть аналогичный вопрос. Какой? Я недоумевал. Что нам известно про гиперпространство? Юра замолк. Да, всем вопросам вопрос. В ответ Юра промолчал. Я пошел в зимовье, попил воды и быстро заснул.